Бой продолжился. Кого-то было победить очень легко, а кого-то заметно сложнее. Все же драконы не были одинаковы по силе, имелись откровенные слабаки, которые ничего кроме кулаков не смогли мне продемонстрировать, а были маги или мастера боевых искусств. Неприятные соперники, даже если их мощь сильно снизили. Но похоже, и у этого уровня имеется свой мини-босс, Эльша и Билзард. Два сильнейших красных дракона напоследок. Фух, может все же мир, в руках у Эльши появился посох, а Билзард вооружился топором. Не прокатило. Ну ладно, вы когда-нибудь слышали песню про черного ворона? Спросил я и укрепляя меч и делая его больше. Нет, жаль, я кстати никогда не умел петь. Двое сильнейших кинулись на меня, Эльша выпустила вперед несколько магических атак, от которых я защитился барьерами. Ну давайте уже жить дружно. Отбиваюсь от выпада Эльши и откидываю ее в сторону при помощи крыльев, а мечом блокирую топор. Вам не говорили, что в такие моменты главный герой испытывает сильные переживания, так как не хочет бить своих друзей? Ладно, вру, на Билзарда мне пофиг, но Эльшу бить неохота. Мужик будто услышал мои слова, так как очень уж странно он зарычал и активно замахал топором. Эльша же немного увеличила дистанцию и стала точечно пускать в меня заклинания, от которых я, кстати, с трудом уворачивался. Ладно, есть идея. Я рывком приблизился к Билзарду и схватился руками за рукоять. Мужик, естественно, пытался вырвать из моих рук свое оружие, но я держался крепко. Кроме того, мне приходилось постоянно двигаться, чтобы Эльша не попала по мне. А теперь крутой момент из интернета. Наполнив одну руку энергией, я ударил по центру рукояти, отчего она разломалась. Не теряя времени, второй рукой хватаю Билзарда за плечо и наношу удар в живот. Старший нагибается от боли, и я этим пользуюсь, нанося последний удар прямо по голове, словно молот бьет по наковальне. Удар оказался достаточно сильным, чтобы проломить шлем. Вместе с тем я выпустил заклинание всем П, теперь он не под контролем черного. Ну что, Эльша, вот и остались мы одни. Девушка крутанула посох и приготовилась к битве. Что ж, я уже достаточно натренировался, нужно просто сделать дыру в броне и выпустить энергию света. Не так уж и сложно. Битва с Эльшей походила на игру в кошки-мышки, я постоянно пытался достать до девушки, а она постоянно убегала и разрывала дистанцию. Наконец я смог ее подловить и уничтожить часть брони. Следом пошла атака света и девушка упала. Все точнее, этот раунд закончен. Впереди меня ждет финал. Финальный босс. Огромное черное нечто, страшно ли мне? Да, очень. Надеюсь, у него больше не будет для меня сюрпризов. Я постоял несколько минут, нужно было отдышаться и восстановить силы. Семпа и за это время не проснулись, хотя я так хотел поговорить с Эльшей и попросить ее о помощи, видимо, не судьба. Наконец, переведя дыхание, я поспешил в ту сторону, куда убежал этот Веном. А что, похож? Ну чисто внешне, разумеется. Хе-хе, черная смерть, блин. Он к тому же еще и оставил след, столько поваленных деревьев. Убежал он, кстати, недалеко. Сил не хватило или просто лень? Ты все-таки выжил. Я же говорил, я сильнейший красный император драконов. Говорил я, пытаясь скрыть свое волнение. И пора уже заканчивать все это, мне хочется домой. Собрав энергию в руках, я выпустил ее в виде луча. Атака попала по монстру и начала буквально сжигать его. Нет. Джаггернаут драйв. Стоп, что? Что? Я почувствовал, как от этого монстра начала исходить очень знакомая опасная аура. Агрессивная и невероятно темная, хотя она имела кроваво-красный цвет. Эта черная жижа проорала название формы берсеркера и на глаза трансформировалась в драконоподобное существо. Точнее, его тело покрылось знакомой органической красной броней с зелеными камнями. В итоге теперь передо мной стоял огромный красный дракон. Именно так я выгляжу в режиме Джаггернаута. Вот ведь срань. Страшила, каких поискать. Мы поглотили достаточно энергии красного дракона, чтобы создать эту броню. Теперь свет нам не страшен. И действительно, мои лучи наносили урон броне, но не сжигали само тело. Черт, он спрятался за броней, словно черепаха в панцирь. Неприятно, очень неприятно. Блин, вот ведь и как мне пробить его броню? Стоп, броня, а что если? Ты знаешь, что в экстренных ситуациях мозг думает намного быстрее. Так вот, мой мозг родил гениальную идею. Я сжал кулаки, по которым проходили зеленые линии. Черный раскрыл пасть и выпустил луч энергии. Бам! Я увернулся и рванул к огромной туше дракона. Нужно кое-что проверить, если все получится, то у меня есть все шансы победить. Попробуем. Мне удалось коснуться рукой одного крыла и кристаллы начали сиять в разнобой, а само крыло повисло. Что, а теперь выкуси. Меч проходит как по маслу и отрубает нафиг крыло. А перед тем, как увеличить дистанцию, я еще несколько копий света запустил в спину дракону. Ну что скажешь, если попросишь прощения, то я могу подумать оставить тебя в живых. Ты сдохнешь. Ой-ой, похоже, это его только разозлило. Мы уничтожим тебя. Не хочу вас расстраивать, но у вас нет истинной силы Джаггернаута, а без нее вы не такие уж и опасные. Я, восьмикрылый падший ангел, мне вполне по силам уничтожить тебя. Итак, логика битвы с ним простая. Останавливаем броню моим новым заклинанием, ломаем броню и сжигаем его биомассу светом. Вроде звучит не очень сложно. Тем более после каждого сжигания он будет становиться все слабее и слабее. Хотя, когда твой противник огромный красный дракон, а точнее существо на него похожее. Короче, вы поняли, тут лучше всегда быть начеку. Создаю в руке копье света и снова бегу навстречу приключениям. Шучу. Нет, бегу навстречу монстру, на этот раз я атаковал его лапу. Урон я нанес и тварь болезненно рычит, но рука осталась в строю и это нехорошо. Но что я заметил, так это то, что черный имеет довольно посредственные боевые навыки. Нет, серьезно, даже я двигался лучше в Джаггернауте, чем он. Ты просто ошибка, пора тебя исправить. Я коснулся его плеча и запустил в руку несколько копий света. Твой юмор всегда был ужасным. Эй, нормальный у меня юмор. У меня просто мало опыта. Нужно взять пару уроков у отца. Рар. Дракон сделал рывок, и я почти оказался в его пасти. Только шар света, выпущенный в эту самую пасть, спас меня от смерти. Похоже, ты сильно ослаб после моей ульты. Да, ты выжег много нашей тьмы. Но откуда у тебя столько чертовой ящерица? Ну, лично для меня, это самый близкий и родной дракон. Подпрыгиваю и кидаю копье точно в ногу монстра. Рар. Копье прошло через броню и даже воткнулось в землю, при этом часть копья осталась в ноге. Может быть, прекратишь бессмысленное сопротивление? После этих слов я кинул копье во вторую ногу. Следом пошла магия, а именно магические цепи, которые опутали все тело дракона, в особенности руки. Тем самым я полностью обездвижил монстра. Финальный удар. Я подпрыгнул к груди монстра и использовал свое новое заклинание, отчего грудная пластина буквально рассыпалась на глазах. Но черный явно не хотел умирать, ибо стоило только доспеху рассыпаться, как в меня влетела черная масса. И эта жижа быстро обволакивала все мое тело. Ух, как сжимает то. Аж дышать тяжело. Не вдохнуть. Я тот, кто вот-вот пробудится. Что? Он хочет? Ну уж нет. Нет-нет, я не позволю ему принудительно войти в режим Джаггернаута. Небесный дракон, отнявший принципы господства у Бога. Читаешь заклинание, значит, я отвечу своим заклинанием. Ну, я тот, кто вот-вот пробудится. Красный император драконов, обуздавший принципы господства. Я смеюсь над бесконечность и скорблю по мечтам. Я иду дорогой справедливости, сохраняя баланс бесконечности и мечты. Я стану красным драконом господства. Я стану совершенным малым императором драконов. И я погружу вас в глубины багрового чистилища. И я покажу вам будущее, сияющее истинно алым светом. Казалось, будто мое заклинание стало для меня этакой защитой, которая не позволила мне войти в режим берсеркера. Оно смогло перебороть проклятое заклинание. Да и к тому же я чувствую, как тот самый зеленый кристалл начал вновь испускать свое положительное сияние и так приятно греет. Похоже, пора заканчивать. Концентрирую в своем теле всю доступную энергию света и высвобождаю ее, как сделал совсем недавно. Конечно, выброс был поскромнее, но его хватило, чтобы уничтожить всю налипшую на меня тьму. Но оставался босс. Собираю в руках всю энергию, которая у меня только осталась, и выпускаю ее лучом прямо в грудь монстру. Судя по его крикам, ему очень больно. Броня Джаггернаута начала отваливаться и рассыпаться на части. На всякий случай я использовал пару магических заклинаний света и осветил область, где могли бы быть остатки жижи. Вроде все это конец. Да, это конец. Прямо рядом со мной возник тот самый малец. Да так неожиданно, что я даже отпрыгнул в сторону. Не бойся, ты смог побороть его. Угроза ушла. Поздравляю, партнер. Этот голос, господи. Как же я рад слышать тебя, Драйк. Ты не представляешь, на моем лице сама по себе появилась улыбка. И кстати, спасибо за помощь, это же ты дал мне энергии? Да, только потом эта тварь перекрыла любую связь, и я не мог помочь. Ясно, то есть взял энергии, а когда понял, что ты начал давать энергию, мне перекрыл кранчик. Разумно с его стороны. Я покивал своим словам, что-что, а существо было достаточно умным. Хех, проклятие Джаггернаута оказалось чертовым монстром, Франкенштейном. Я так долго пытался его побороть, используя знания из канона, а оказалось... Хах, господи, как же глупо. На самом деле, твои действия сильно ослабили влияние монстра на механизм. Да, каким образом? Если бы его власть была такой же, какой была до всех твоих манипуляций, то ты бы не смог победить прошлых владельцев Драйга. Они бы были полностью в его власти и использовали бы весь свой боевой опыт. То, что ты сильнейший, факт, но тебе бы не хватило опыта, да и вообще, толпой бы завалили. Что в сложившихся обстоятельствах было бы для меня смертельно. Что ж, радует то, что все мои труды оказались не напрасными. И что теперь? Механизму нужно какое-то время, чтобы перезагрузиться, влияние монстра было слишком велико, а потом тебя ждет сюрприз. На этих словах пацан улыбнулся, а мир начал сотрясаться. Все, что меня окружает, начало исчезать. Деревья, камни, даже земля под ногами начали трескаться. Я и понять ничего не успел, как почувствовал, что вода попала в нос, в рот. Я начал захлебываться, отчего я моментально всплыл. Да я оказался в той самой пещере, с которой все началось. Все закончилось. Ну как, вопрос Хеймдалля я проигнорировал, так как мыслей было невероятное множество и все они путались у меня в голове. Для начала я попытался призвать перчатку, но несмотря на все мои потуги механизм не реагировал. Да и Драйк молчит. Похоже, эта черная жижа настолько срослась с усиливающим механизмом, что после ее уничтожения механизму потребуется время, чтобы адаптироваться. Мда, неприятно. Вот это я понимаю приключение. Вижу, с тобой все хорошо, ты чего-то добился? Да я, кажется, я решил задачу, над которой бился около 10 лет, а может даже больше. Хаем, звучит прекрасно. Покивал Ас головой. Даже в твоей ауре что-то изменилось. Видимо, я не ошибся. Привести тебя сюда было правильным решением. Да, кстати, насчет этого. Спасибо тебе. Ты мне очень помог, Хеймдалль. Ты даже не представляешь, как ты мне упростил жизнь. Ерунда. Поверь, если ты поможешь нам вернуть Асгард, то мы тебе еще должны останемся. Хех, ладно, думаю, пора возвращаться. Я быстро накинул на себя одежду, и мы вдвоем поспешили вернуться в лагерь. Кажется, там уже все решили и нас ждет решение военного совета. Глава 33. Битва за Асгард. Эй, Драйк, ты меня слышишь? Да, хотя есть некие помехи. Это из-за перезагрузки механизма? Похоже на то. Я сам ощущаю, как механизм пришел в движение и начал изменяться. Ясно, значит, нас ждет что-то необычное. Хех, я тут подумал, получается, такая же фигня сидит внутри крыльев Альбиона. Выходит, что так, мда, если будет хорошо себя вести, помогу ему с этим геморроем, а нет, ну удачи ему. Помогать белому? Серьезно? Ты сам знаешь, что у меня нет никакого желания продолжать ваш конфликт. Мне и без этого есть чем заняться. Я понимаю, но все равно мне не нравится эта белая сволочь. Ты хоть помнишь, из-за чего вы конфликт начали? Ты знаешь, что я не помню. Так к чему вопрос? К тому, что пора уже этот конфликт заканчивать. Вон уже сколько поколений прошло, а вы все об одном. Нужно двигаться дальше. Да-да, я понял. Хочешь видеть белого в союзниках? Предпочту именно этот вариант. Если местный белый потомок Люцифера, то наши силы будут практически равны. А значит, он будет потенциально настолько же опасен, как и я. И такое существо лучше иметь в союзниках. Я понял. Именно. Так что, если мы встретим белого, сначала дай мне поговорить, а уже потом можете с Альбионом хвостами мериться. Хвостами? Ну а чем вы там меряетесь? Когтями? Лапами? Чешуей? Короче, ты понял. Ясно. Это не так уж и сложно. Что, неужели немного поостыл? Как тут не остыть за столько-то лет? Даже драконы меняются, и я не исключение. Уже нет того рвения, нет той мотивации бить морду. Стареешь? Ага. Конечно, спасибо, я всегда молодой, а, но также обычно говорят, о-о-о, это была черная шутка, имею право про себя такое говорить, и да, мне кажется, тебе пора заняться важными делами, и я не могу с тобой не согласиться. Хеймдалль и я вернулись назад в лагерь и сейчас спешили на совет. По словам Аса, я пробыл в воде где-то минут 5, значит, для всех мы отошли минут на 10-15, не критично и не подозрительно. Вопросы не возникнут. А если кто-то что-то спросит, то просто отошли поговорить. Очередное видение Аса, с которым он решил посоветоваться со мной. Почему со мной? потому что видение касалось меня, вопросы, ладно, если что отмазок есть, хотя думаю они не понадобятся. Судя по звукам, ребята еще не закончили спор. «Так хватит!» – закричал Тор, благодаря чему мигом утихомирил спорящих. А ребята спорили, надрывая глотки, вон как некоторые покраснели от переполняющих их эмоций. «Своими криками вы ничего не решите, а времени и так мало!» Бог выдохнул и опустил голову, пытаясь не смотреть на присутствующих и при этом взять себя в руки. Похоже, Тор тоже был не в своей тарелке, да и вообще все присутствующие стояли либо растерянными, либо хмурыми. Только мы с Хеймдаллем стояли с каменными лицами. Наступила тишина, и в этот момент Фригга обратила на нас с Хеймдаллем внимание. «О, ребята, вы наконец-то вернулись!» Конечно, она сказала это, чтобы хоть как-то отвлечь внимание и сбить накал напряженности. «Хеймдалль!» – произнес Тор имя соратника и поднял голову. В его глаза читалась надежда. «Скажи, ты смог найти ключ нашей победы?» «Что?» Удивленно спросил Видар и посмотрел на своего старшего брата. Да и вообще все удивленно посмотрели сначала на Тора, потом на Хеймдалля, даже Фригга. «Да, сначала я сомневался и шансы были не очень высоки, но думаю теперь мы можем всерьез рассматривать вопрос об атаке на Асгард». Слова провидца сильно озадачили и при этом приободрили присутствующих. Думаю, не стоит пояснять их реакцию, все знали способности аса, и все понимали, что просто так он бы не сказал об этом. «Итак, что это? Какое-то оружие? Или тайный проход?» Начал задавать вопросы Тор, при этом потирая ручки. «Причем буквально, нет», — покрутил Хеймдалль головой, а затем указал в мою сторону. «Это он? Что?» Теперь непонимание было на лицах всех присутствующих, в том числе и на моем. «Хеймдалль, ты уверен? Он же?» «Да, Тор, уверен». Голос аса был полон уверенности. «Я отвел его к водам познания, и ему выпало серьезное испытание». «Что? Воды познания? Ты серьезно?» — перебил провидца хмурый Видар. «Да даже я никогда там не был. Почему он? Ему это было необходимо. К тому же я чувствовал, что это шанс нашей победы». Тут он повернулся ко мне и положил руку на плечо. «Он стал сильнее, пусть вы этого пока не видите, но он готов. Просто верьте мне и поверьте в парня». После слов одного из самых уважаемых асов, наступила тишина. Присутствующие обдумывали слова Хеймдалля и иногда смотрели на меня. Я же стоял спокойно, не выражая никаких признаков неуверенности. Хотя, я и был удивлен откровением аса. «К тому же», — неожиданно продолжил провидец, — «он поможет нам с картой Асгарда. Я же прав, с картой? Стоп, он имеет в виду, ах, ты хитрый старикашка. Помнит все же про мои возможности. Хотя, стоит сказать, что я все же благодарен ему за подаренную возможность победить в Джаггернаут Драйв». «Конечно», — кивнул я и продемонстрировал всем цифровую иллюзию Асгарда. «Итак, на карте отмечены расположение вражеских войск и их примерная численность, а также места, где расположены засады и патрули». Некоторые присутствующие пододвинулись ближе и начали с интересом рассматривать карту и что-то бубнить себе под нос. Следом начались неуверенные реплики о возможных вариантах атаки, которые после переросли в полноценную дискуссию. Причем по итогу этой дискуссии родился полноценный план операции. 10.02.2011. «Хеймдалль, я не хочу тебя обидеть, но, по-моему, мне на сегодня хватит перемещения и всего такого. Не пойми меня неправильно, просто день выдался трудным, и я бы хотел отдохнуть». «Ох, да расслабься ты», — помахал он мне рукой. «Мы просто хотим призвать одного из шести драконьих королей, Мидгардсарма, также известного как Йормунганд, мировой змей». Закончил я за аса. Я был просто в полном ахуе. Простите меня за мой французский. Просто, мне пока довелось увидеть всего одного драконьего короля, Таннина, но сегодня я могу увидеть еще одного. Невероятная удача. И не говори, многие и одного то за всю свою жизнь не встретили, а ты целых двух. Почему-то вспоминается та фраза из покемонов: «Собери их всех, о, великий красный мне в механизм». «Именно», — покивала Гёндул, одновременно создавая на земле магический круг, в которых я сразу же узнал драконьи врата. «Как я понимаю, я вам нужен, чтобы Йормунганд точно ответил на ваш зов». «Именно, ты небесный дракон, он просто обязан ответить нам». «Ясно, нечто подобное проделывали, когда боролись с Лаки, но тогда для призыва позвали Драйга, Альбиона, Таннина, Фафнера и частицу Вритры». «Фью, фигасе, и это все для одного короля драконов, а он точно ответит? Просто вспомнив это, я уже как-то сомневаюсь. Для уверенности я и Тор также встанем в круг. Мы из одной мифологии, так что это должно помочь. Хм, ну с Хеймдалем и Тором, ну тут уже есть хоть какие-то шансы. С учетом того, что этот дракон известен как любитель поспать, то, ладно, тут нельзя быть в чем-то уверенным. Лучше буду просто ждать и смотреть, все равно я тут ничего не смогу сделать. Драконьи врата были готовы, и я встал на приготовленное специально для меня место. Тор и Хеймдал заняли свои места. Печать под нашими ногами засияла, подо мной исходило сияние красного цвета, в то время как сама печать светилась серым цветом. Серый – это цвет драконьих врат Йормунганда, это значит у нас получилось. Из печати вышел луч, который устремился в небо, и из этого луча начало формироваться огромное тело серого змееподобного дракона. Причем, это было не его полноценное тело, это была просто иллюзия, проекция его тела. Но при этом, даже так я чувствовал невероятную мощь, исходящую от этой туши. Да уж, хоть по логике я и не так далек от него по силам, но мощный, просто невероятно мощное существо. Я уж молчу про абсурдный размер этого монстра. Вау, это все, что я мог сказать, увидев в небе это. Да, он впечатляющий. Покивал головой Хеймдал. Теперь нам нужно разбудить его. Тор, выпусти свою ауру. Но не успел Ас договорить, как огромные глаза распахнулись, и на нас уставилась пара гигантских желтых глаз. Тор, Хеймдал, назвал имена асов дракон. Его голос казался немного хриповатым. Или мне показалось? Нет, он просто только проснулся. Спасибо за пояснение. Приветствую, Йормунганд. Взял слово Тор и уважительно поклонился дракону. Последний, в свою очередь, также почтительно прикрыл глаза и кивнул головой. Дело в том, что для Асгарда наступили темные времена. Хила напала на нас и смогла изгнать из города. Но сейчас, мы собрались с силами и готовы вернуть Асгард назад. Скажи, ты поможешь нам? Речь Одинсона была слегка пафосной, ну, на мой субъективный взгляд. В этот момент дракон перестал смотреть на Тора, вместо этого он с интересом посмотрел на меня. Дракон, Драйк, и тебе привет, Йормунганд. На моей руке появилась перчатка, из которой раздался голос Драйга. Да, пока что я только в таком виде могу использовать механизм. Как же давно мы не встречались, я слышал о твоей печальной судьбе. Но я не чувствую, чтобы тебе было противно твое заточение. Да, прошло очень много времени с тех пор. Можно сказать, что я привык и принял свою судьбу. Кстати, это мой партнер, его зовут Азарат, и это мой сильнейший партнер. Последний Драйк сказал с нескрываемой гордостью. Азарат, приятно познакомиться, сказал дракон, на что я повторил поклон Хеймдалля. В ответ я удостоился такого же кивка от дракона. И мне приятно познакомиться, король драконов Йормунганд. Вы хотите, чтобы я помог вам в финальной битве? Так и есть, кивнул Хеймдалль. Хм, Хель, ты обещал мне что-то интересное, и поверь, ты не разочаруешься. Хорошо, я помогу, чем смогу. Это было на удивление очень легко. Не считаешь? Я не знаю, что у Йормунганда на уме. Может быть, у него есть свои причины? Да, он говорил о том, что Хеймдалл обещал ему что-то интересное. Это старик связывался с ним до того, как мы его призвали. Что-то мне перестает нравиться этот старикашка. А ты думал, что все боги им подобные честные существа? Нет-нет. Каждый из них преследует свою цель, и если им придется пожертвовать тобой ради победы, они это сделают. Веришь? Охотно. Я, сам-то, могу свалить в любой момент, поэтому они и думают, как получше меня использовать, так чтобы и польза была, и чтобы я никуда не сбежал. Мда уж, пора бы поскорее заканчивать всю эту эпопею в Скандинавии и возвращаться в родной Григори. Благо, что, похоже, мы подходим к финалу. Раз уж пошла такая пьянка, то я решил провести очередную тренировку, и на этот раз условия приближались к боевым. Было весело и познавательно, и по моему настрою девочки поняли, что грядет что-то серьезное. Спустя 2 дня подготовки, мы были готовы к началу операции. Последние операции этой кампании. Итак, сегодня, возможно, самый знаменательный день в истории Асгарда. Сегодня мы будем его штурмовать. Сейчас я выступал перед своей маленькой группой. Да, мы все принимаем участие в этой операции. Я уже могу спокойно использовать крушитель баланса. Далеко друг от друга не отходим, прикрываем друг друга и все такое. Фух, даже не знаю, что вам сказать, особенно после пламенной речи Тора. Не геройствуйте и не рвитесь в пекло. Тут и без вас хватает горячих голов. Все девочки дружно кивнули. Я серьезным взглядом осмотрел всех их, остановившись на три опадших и Росвайс. Росвайс, как командир Валькирии, проверяла экипировку и боевой настрой, хотя она сама была очень нервной, как собственно и все присутствующие. Даже я нервничал, очень сильно нервничал, пусть и старался не показывать этого. Я как командир, должен быть уверен в себе и успехе операции. Я должен настраивать подчиненных на позитивный лад, но делать это нужно осторожно, чтобы они вдруг не подумали, что операция будет легкой, как прогулка по парку. Недооценка противника – опасная ошибка, которая может стоить жизни. На самом деле, часть меня надеялась на чудо, а именно на то, что мои новые силы пробудятся и я смогу использовать свою новую форму для победы. Пока что она заблокирована, и я даже не могу погрузиться в глубины механизма. Даже Ильша не отвечает. Как бы я ни пытался до нее достучаться, она молчит. Драйк тоже пытался, но результат был таким же. Механизм закрылся от всего мира и не желал идти на контакт. Надеюсь, в нужное время он проявит себя и поможет мне. Ну хоть мои, недавно открывшиеся, способности остались при мне, и я все еще могу стрелять из огромных пушек. Это придает мне уверенности. Все готовились к самому серьезному бою в своей жизни. Даже я, хотя я был полностью уверен, что в моей жизни будут сражения и посерьезнее этого, и противники там будут куда серьезнее. Итак, впереди нас ждет Асгард. Мы либо победим, либо понесем колоссальные потери. Нужно быть аккуратным. Раньше я не участвовал в столь массовом мероприятии. Почему-то сейчас в голове всплывает история Драйга, а именно момент, когда три фракции мочили двух небесных драконов. Думаю, мясорубка там была знатная. Удивительно, как отец тогда смог выжить. Причем я слушал эту историю с двух сторон, со стороны падших и со стороны дракона. Интересно, войдет ли это сражение в историю? Ну, в историю Скандинавии уж точно, так что может увековечу свое имя. Блин, не о том думаю. Нужно думать о том, как бы меня посмертно не увековечили. Вот как морально подготовиться к невероятно опасной битве. Хотя я совсем недавно пережил такую битву с проклятием, но тогда были немного иные условия. Тогда я сражался за свою жизнь. Это был бой, которого я не мог избежать. Так или иначе я мог умереть из-за Джаггернаута, угроза всегда была бы рядом, но сейчас, ох, как все в жизни сложно. И это я говорю, живя вторую жизнь, когда у меня вообще что-то было легко. Знаю ребят, которых можно назвать счастливчиками, все у них идет ровно и без проблем. Мне бы такую удачу. Хотя, с моими то силами теперь мне точно всегда будет вести на приключения. Время летело быстро, и вот мы уже выдвигаемся к месту, с которого телепортируемся на точку назначения. Все это происходит в тишине, ни у кого не было желания разговаривать, а я не знал, что сказать, чтобы сбить напряжение. Нужно будет поговорить об этом с отцом и Баракиэлем. Они вояки со стажем, дадут пару советов. Мы выступали во второй волне. В первой волне шли самые лучшие части, смешанные со средничками. Их цель – начать замес и нанести в кратчайшие сроки максимальный урон противнику. Ну, элемент неожиданности, плюс всей толпой, все дела. Так что некроны должны понести очень серьезные потери. Ну, если все, конечно, пошло по плану. Во второй волне уже идет основная масса. Наша цель – добивать тех, кого не завалили в первой волне, и делать все, чтобы генералы не отвлекались от главной задачи. Короче, мы что-то типа мяса, которое будет сдерживать вражеское мясо. Мда, звучит не очень, но зато понятно. Итак, наш выход. Печать под нашими ногами засияла, и я на секунду прикрыл глаза. Когда же я их открыл, передо мной был Асгард, город, ставший полем битвы. Сразу же создаю на каждой руке по пушке. Я прекрасно чую огромное количество некронов, и это сейчас. Страшно представить, что тут было перед атакой первой волны. Атакую с дальней дистанции, используем атаки по площади. Возле моего уха появился коммуникационный магический круг, благодаря которому я отдал приказ. Вообще у всех были специальные артефакты для связи, но я использовал магию для усиления действия связи, ибо местный фон сильно глушил связь. За то время, пока Асгард был в руках Хель, город сильно пропитался энергией смерти. Даже находясь в его пригороде, я ощущал дискомфорт. Да, местным придется хорошенько поработать, чтобы очистить город от этой гадости. Мы же взлетели и направили свои атаки по скоплениям врагов. Рассредоточиться по группам. По одному не ходить. Очередной приказ от меня. Вообще все эти приказы были отработаны заранее, и группы также были подобраны заранее, чтобы не было неожиданностей в бою и каждый знал, что делать. Я стрелял из пушек. Девочки-падшие кидали взрывные копья, а валькирии пускали грады магических атак. Особенно на их фоне выделялась Росвайс, которая могла создать намного больше магических кругов, а следственно выпускала и больше атак. Признаюсь, посмотрев на ее эффективность, я тоже создал возле себя несколько магических кругов, из которых начали выходить снаряды. Естественно, все это непотребство заметили некроны, и к нам уже направлялись отряды для подавления. Большие отряды. Черт, вот ведь, как же неприятно признавать, что мертвых больше, чем живых. Но это факт. Какое-то время мы могли отстреливаться, но после уже пришлось перейти на ближний бой. Естественно, не всем. Часть валькирий по моему приказу отошли чуть назад и продолжали использовать заклинания и отстреливали тех некронов, которые еще не подошли к нам близко. Я убрал одну из пушек и вместо нее выпустил из перчатки меч. Так я мог сражаться на дальней и ближней дистанции. Очень удобно на самом деле. Где-то недалеко были другие отряды, и часть некронов шла к ним, так что нам было не так уж и сложно сдерживать напор. Странно, каких-то особо сильных некронов нет, стандартные воины. Даже летающих некронов не так уж и много. Интересно, в чем причина? Это наши постарались, или лучших отправили поближе к Хель? Мда, отсутствие информации очень бесит. И даже Алиса мне сейчас не поможет, у нее сейчас совсем другая задача. 12.02.2011. Обстановка была напряженная. Обе стороны решили играть ва-банк. К сожалению, для Хель, войска Йотунхейма и Муспельхейма просто не успели подготовиться к неожиданной атаке эсгарцев. Так что сейчас их ждать было бессмысленно. Неприятным сюрпризом стал неожиданный удар эсгарцев, так еще и в места сосредоточения лучших некронов, которые были у Хель. Благодаря этому стратегическая инициатива оказалась в руках асов. Да и похоже, они использовали в этой операции все имеющиеся силы. Это плохо. Очень плохо. Нет, могло быть и хуже. Если бы асгарцы знали, где размещены Один и Бальдур, вот если эти двое освободятся и присоединятся к веселью, вот тогда дела будут совсем плохи. Они будут просто ужасны. Но пока все более-менее стабильно. Точнее, пока что исход боя непредсказуем. Конечно, инициатива на стороне асов, но не сказать, что они прямо сейчас побеждают. Вовсе нет. У нее еще достаточно войск, хотя стоит признать, что ее разведка сильно преуменьшила силы асгарцев. Их было гораздо больше, чем ей сообщали. Похоже, придется кого-то убить. Судя по всему, вскоре ей, богине смерти, придется выйти и принять бой с ее родственниками. Это будет опасно, она уже не имеет того усиления, которым ее наделили Айтылаки. Но она все равно еще достаточно сильна, чтобы сразиться с Тором и Видаром. Не говоря уже об этих надоедливых валькириях. Похоже, бой обещает быть веселым. Обстановка была не такой уж и радужной, как хотелось бы. План предполагал окружение города, после чего предполагалась его планомерная зачистка. Ничего особенного, если честно, но ровно было на бумаге. Дело в том, что противники пусть и были не такими уж сильными, но их было просто огромное количество. Нет, реально, я могу завалить обычного некрона, стоя на голове, но когда их сотни? В общем, я уже получил несколько неприятных ранений. Не смертельные, и это больше на царапины похоже, но это неприятно. А главное, это очень нехороший звоночек. Ведь я в отряде самый сильный и обученный, и если я умудряюсь получать урон, то другие. Конечно, никто девочек от пригляда не ушел, но мне так тяжело одновременно сражаться и следить за ними. Еще и эти мертвяки не кончаются, они уже начинают порядком раздражать. Азарот, кажется, главный отряд прорывается к центру города. Расвайс подлетела ко мне и показала карту, на которой были отмечены расположение наших сил. И силы, которыми командует Тор, глубоко вклинились во вражескую оборону. Причем существует реальная угроза окружения. Бабушка, то есть Гёндул, просит нас атаковать, чтобы отбросить некронов подальше. Она проводит рукой по карте, демонстрируя примерный план атаки и до какой контрольной точки нам придется гнать врагов. Точнее, какие участки нам придется очищать от врагов. Ух, прогулка обещает быть горячей. Хотя такой же приказ получили соседние группы, но есть идея. Я создал на своих плечах пушки и начал накапливать энергию. Рос все поняла без слов и сразу же связалась с соседями. Предупредила, чтобы те не рвались вперед, ибо сейчас будет мясо. Собственно, все так и произошло. Накопив достаточно энергии, я еще раз скорректировал свое положение и выпустил все одним большим выстрелом. Кстати, залп получился немного сильнее, чем было в первые разы. Хороший знак. Поток красной ауры уничтожал все на своем пути, некоторые некроны просто растворялись в этом потоке. От их тел не оставалось ничего. Не могу сказать точно, сколько некронов погибло, но могу уверенно заявить, что их было до хрена. Огромный кусок пространства перед нами был очищен от мертвой мерзости. Теперь путь в город был перед нами совершенно чистым, точнее, пока чистым. Через пару минут сюда придет вражеское подкрепление, и тогда двигаемся вперед, занимаем удобные позиции. Нужно подойти как можно ближе к городу. Штурм не был нашей задачей, у нас просто нет для этого навыков. Конечно, я мог просто взлететь и отстреливаться сверху, но враги могут просто залезть в здание и ждать нас. А рушить город не хочется, тут асам еще жить. Но и сидеть в поле не есть хорошо, так что нужно взять несколько домов и использовать для собственной защиты. За нами последовали и другие отряды, которым также удалось закрепиться в пригороде. Гёндул вызывает Азарата. Послышался голос женщины из связующего устройства. Азарат на связи. Нам бы не помешала помощь. Ты можешь подлететь? Помощь какого толка? Хель. Срань, ладно, сейчас буду. Закончив разговор, я переключился на внутреннюю связь. Мне тут отойти нужно, буду принимать участие в битве чемпионов. За главную остается Расвайс, Калаварнер ее зам. Все понятно, удачи, девочки. Врубив ускорители и расправив драконьи крылья, я взлетел вверх и поспешил на помощь. Я пролетал мимо гигантских разрушенных зданий, иногда отстреливаясь от некронов. Несколько летающих монстров даже попытались меня догнать. Эти здоровые клыкастые твари пытались задеть меня своими когтями. Некоторые камикадзе так вообще пытались откусить мне голову. Всех этих тварей я разрезал на мелкие кусочки, чтобы это больше никогда не смогло жить. Бр. Жуткие твари. Интересно, откуда Хель понабрала этих их? Неужели в Хельхейме живут вот такие вот монстры? Если это так, то откуда они появляются? Мутируют? Вполне может быть. Ведь если верить легендам и той информации, что у меня имеется, в магическом фоне Хельхейма присутствует не только энергия смерти, но и энергия тьмы, а она, как известно, может привести к очень интересным мутациям. Такие химеры получаются, что волосы дыбом встают. Вон, дикие демоны тому подтверждение. Пару раз пришлось кидать копья в некроснайперов. Чертовы мертвые маги, не видят, что я тороплюсь. Эти некроны такие мерзкие. Да-да, согласен, они уже начинают раздражать. Похоже, малыш в трудной ситуации. А-а-а, что? Это не Драйк. Это совершенно другие голоса. Я совсем ебанулся. Спокойно, Ас, это мы. А вот этот голос был знакомый. Это была Эльша. Эльша. То есть это были прошлые владельцы Драйга? Я. Все правильно, малыш. Я требую реванша. У кого-нибудь есть попкорн? Я думаю, он потеряет девственность с той грудастой падшей. Шах и мат. Продам гараж. Не все сразу. Ох, прости, секунду. А ну позакрывали рты. Все, теперь тишина. Ага, спасибо. Так что случилось? Похоже, мы наконец-то восстановились после уничтожения проклятия, и теперь мы вновь можем разговаривать. Ты рад? Очень. Правда, меня сейчас ждет очень важный бой, и мне нужно сосредоточиться. Мы видим. Но у нас есть одна идея. Мы, твою мать. Я настолько заговорился, что в меня чуть не влетел зеленый кинжал. Причем от кинжала веяло очень мощной энергией смерти. Даже от некронов исходит более слабое давление. Это может значить только одно. Хозяином кинжала является Хель. Я на месте. Извините, что задержался. Стоял в пробке. Сходу кидаю в богине смерти несколько шаров света. Момент было пойман удачно. Тор как раз отпрыгнул от нее, пытаясь отбить все запущенные в него кинжалы. Сама же богиня отбивала атаки Гёндула и Брунгильды, так что снаряды попали в цель. Рады тебя видеть. Кивнул мне Хеймдалл и запустил в богиню свой топор. Но похоже, ты еще не очень готов к битве. О чем ты? Я полон сил. Прокричал я, и в качестве доказательств создал пушки и направил их на Хель. Луч красной энергии был совмещен с похожими лучами от Валькирии, и наша совместная атака врезалась в нашу противницу. Последняя же выставила щит, созданный из множества мечей. А вот это неприятно. Хаэм, ее способность похожа на работу святого механизма «Отец мечей». Может, библейский просто копировал способности богов? Все может быть. Ты не в форме, ты должен сразиться с ней, когда будешь в форме. Хеймдалл очень серьезно смотрел то на меня, то на Хелли и недовольно крутил головой. Значит, пока рано. Тебе нужно выполнить одну миссию. Вперед. Неожиданно старик схватил меня за руку. Его хватка была такой сильной, что я не смог сразу освободиться. Этой заминки ему хватило, чтобы запустить меня прямо во дворец, в котором и жила до этого королевская семья. Я пробил несколько стен и остановился только в главном зале. Было больно. Ха-ха. Если Хеймдалл выживет, я его убью. Буквально прошипел я эти слова, поднимаясь на ноги. Но сначала выполню миссию. Но что он вообще имел в виду? Так сначала, он кинул меня во дворец, где я и приземлился. О, я развернулся и офигел от увиденного. Передо мной была огромная картина, буквально на всю гигантскую стену. Ирония в том, что я влетел прямо в подбитый глаз Одина. Хех, вот же угораздило. Стоп, я же специально направил дронов на поиск Одина и его сына. И Хеймдаль, да ну нафиг. Нет, не верю. Он не мог этого знать. Как да это бред? Этого просто не может быть. Хотите сказать, что он знал это? Дело в том, что у меня была идея спасти Одина и Бальдура прямо во время битвы, чтобы они смогли нам помочь. Да, они могут быть ослаблены некроэнергией, но на то он и запасной план. И похоже, этот чертов провидец узнал об этом и отправил меня спасать их. Вот ведь нужно будет научиться делать так же. Я разгадаю эту тайну и буду лучшим игроком в покер. Но это потом, сейчас же. Алиса, нашла Одина и Бальдура? Да, сэр, они на нижних уровнях дворца. Судя по всему, рядом с ними сидит и Лаки. Лаки тоже посадили? Вот что значит неблагодарные дети. Хотя и папаша вроде из него такой себе. Хочу заметить, что Лаки не был облучен энергией смерти, как один и Бальдур. Ага, стоп, что, какого? Хель решила просто запереть своего отца, но не стала его ослаблять, как остальных. Этой женщине известно слово благородство, или здесь что-то другое? Ладно, нужно больше информации, прежде чем делать выводы. Благодаря Алисе я быстро нашел местную вариацию лифта и начал спускаться на самый нижний уровень. Хах, дворец, крепость и одновременно тюрьма. Один исходит из принципа «держи врагов близко». С одной стороны, это удобно. Каждый раз держать руку на пульсе. Да и выбраться из дворца незамеченным тяжело. Наверняка тут было множество следящих заклинаний. И это предположение основано на моих личных наблюдениях и показаниях Алисы. Но есть и риски. Будет неприятно, если какой-то хрен вырвется и уничтожит твой дом. Хотя на такой случай должны быть предусмотрены протоколы безопасности или что-то похожее. Наконец, лифт опустился на нужный этаж и двери раскрылись. Рар. Зарычали на меня некроны и выставили вперед свои копья. Бам. Бам. Господи, напугали ежа голой жопой. Вот если бы здесь тот мужик был, который сожрал грудной фрукт, вот тогда бы я обосрался. А так, так, кому тут условно-досрочное освобождение прилетело? Подхожу к камере и смотрю на ослабленного старика передо мной. Я чувствовал, как его жизнь медленно затухает, и если он пробыл бы тут достаточно времени, то точно погиб бы. Не став медлить, открываю ворота и, использовав заклинание, разламываю цепи. К моему удивлению, он ничего говорить не стал, хотя по словам отца дедок веселый и имеет чувство юмора. Спасибо, юнец. А я все думал, когда же прибегут меня спасать. Бальдур в соседней камере. Махнул он рукой, после чего встал и принялся разминаться. Ух, вы бы слышали, как хрустят его кости. Старик, тебе бы к врачу сходить. Естественно, ничего говорить я не стал, а молча освободил второго бога. Бальдур тоже выглядел, мягко скажем, паршиво. Удивительно, как они вообще живыми остались. Столько мариноваться в такой обстановке. Бе, некроэнергия была повсюду, и от этого становилось тошно. Мда, когда вернусь домой, то поеду с отцом в баню. С пивом и шлюхами. Нужно морально разрядиться. Боги пусть были и сильными, но мне все равно пришлось их под руки брать и нести к лифту. Ну и по-тихому использовать способность исцеления. Вижу, к нам присоединился валлийский дракон. Неожиданно, но я рад видеть тебя в наших рядах. Хотя удивительно, что в наших краях делает падший ангел. Приятно это слышать, господин Один. Что насчет вашего вопроса, то у вас была договоренность с моим отцом об моем обучении скандинавской магии. На этих словах я достал документ из пространственного кармана и продемонстрировал его. Бог был очень удивлен, особенно видя свою личную магическую подпись. И похоже, у него в голове начали работать шестеренки, и под конец он улыбнулся. Причем его улыбка была какой-то хитрой. Ай да Азазель, ай да молокосос. Это же надо так пальнуть удачно. Кажется, Бог догадался, чей я сын. Хотя это и не особая тайна. Через год-два уже весь мир будет знать о том, что у Азазеля есть сын, и он владелец красного небесного дракона. Бальдур, кажется, не понял, почему смеется его отец, и, посмотрев на него пару секунд, все же повернулся ко мне и спросил. Я так понимаю, сейчас идет зачистка города? В этот момент что-то взорвалось, или Тор молотом долбанул, отчего лифт слегка тряхнуло. Моим союзникам пришлось схватиться за стенки, чтобы удержаться на ногах. Ну, что-то типа того. Вызывает азарт. Один и Бальдур у меня, но им нужна медицинская помощь. Не стоит. Отмахнулся Бальдур и выпустил из тела свою божественную ауру. Она была такой теплой и светлой, я аж поежился от невероятно приятных чувств. Она ослабила меня своей энергией смерти, но я могу очиститься от ее скверны. На моих глазах парень преобразился, его практически белая кожа налилась жизнью, волосы стали шелковистыми и приобрели золотистый окрас, да и вообще он будто начал сиять. Его аура оказала влияние и на его отца. Один на глаза становился живее. «Мда, вот это я понимаю, сила Бога!» – прошептал я через шлем. «Блин, они вот как могут, а я такое только через механизм могу, да и то это сила, встроенная. Даже завидно немного. У меня как у падшего ангела нет никакой особой способности. Это слегка задевает мою гордость. Не унывай, красный, уверен, тебе тоже есть чем нас удивить». Похлопал меня по плечу Бальдур, теперь он был полон силы и энергии. «Азарот, меня зовут Азарот». «Да-да, я слышал. Кажется, наша остановка». Стоило лифту остановиться, как мы сразу же двинулись к выходу. Мы намеревались помочь ребятам в битве с главным боссом. «Хель, идите». Махнул рукой один и остановился. «Мне нужно забрать Гунгнир. Как только я найду его, так сразу к вам присоединюсь. Хм, то есть копье Одина не может прилететь ему в руки, как тот же Мьёльнир? Странно. Вроде способность хорошая, и удивительно, что ее не встроили в копье. У тебя нет оружия?» Спросил я уже у Бальдура. «Не, я сражаюсь своей аурой кулаками. Иногда магией». «Понял». Мы выбежали на улицу, и честно, были просто ошарашены происходящим. Энергии смерти в воздухе было явно больше, чем до моего ухода в тюрьму. Даже находясь рядом с Бальдуром, мне становиться не по себе. Ужас, даже мне тяжело тут находиться. Что же с остальными? Бог был шокирован увиденным. Его глаза быстро осматривали округу, пытаясь поскорее найти свою семью. В этот момент к нам подбежало несколько некронов, которых я быстро покрошил своими клинками, а Бальдур просто запустил в них несколько сгустков ауры. Я прям чувствовал, как некронам хорошо в нынешней обстановке, как они набирают силу. Это плохо, очень плохо. Нужно срочно искать Тора и компанию. Бам! Найти их оказалось несложной задачей. Тор, Видар, Хеймдалл, Гёндул и Бругильда из последних сил сражались с Хель, которая, кажется, становилась только сильнее. Может быть, кто-то скажет, что тут происходит. Во все горло прокричал Бог и прыгнул к своим. Аво, а прыгает он высоко. Бальдур приземлился прямо рядом с группой и выпустил волну своей ауры, из-за чего энергия смерти отступила и асам явно стало легче дышать. «Бальд, как же я рад тебя видеть, брат!» Тор был счастлив увидеть своего братца. Он даже улыбнулся, правда, улыбка была очень уставшей. «Откуда столько некроэнергии?» Этот вопрос уже задал я, приземляясь. Хель взорвала несколько бомб, и вот это вот произошло. Хеймдалль, похоже, не имел достаточно слов, чтобы описать произошедшее. «Грязная бомба, удобно, подобная идея и у меня была, только со световой бомбой, но некробомба. Мда, удивительно, как боги вообще смогли выжить. Правда, это означает, что Асгард уже вряд ли сможет быть живым городом. В нем просто не смогут жить асы. Это то же самое, что людям жить в Чернобыле. Как бы теоретически можно, но не надо. Мда, конечно, мы победим Хель, но первого победа получается. Асгард вернули, но он теперь нахрен никому не нужен. А для очищения потребуется годы десятки лет. Придется асам переезжать. Грустно. Фу, вы чувствуете это? Это мерзкая энергия. Меня сейчас стошнит. Согласен, думаю, ее нужно нейтрализовать. У нас есть сила, так почему мы еще не действуем? А, это опять вы? Что-то случилось? Или просто поговорить ни с кем? На самом деле, кажется, время пришло. Что ты хочешь этим сказать, Эльша? Механизм готов к новому этапу. Мы все готовы. Да кахай, пришло время показать всем будущее. Мы защитники будущего. Мы само совершенство. Ты же ангел баланса, хранитель баланса. Давай же восстанавливай его. Что, то есть, моя новая форма готова? Драйк, они правы, партнер. Пришло время им показать нашу новую силу. Я просто не знаю, что сказать. Это очень неожиданная новость. Ну, вообще-то ты знаешь, что сказать. Да-да, твое заклинание пришлось нам по душе. Давай, спой его. Покажи всему миру нового красного императора драконов, вставшего на путь совершенства. Они правы, ас. Давай, как ты и начинал, я тот, кто... Я тот, кто вот-вот пробудится. Произнес я первую строчку заклинания. Из всего моего тела и из священного механизма вышла мощная алая аура, которая начала охватывать все мое тело. Все, кто был рядом со мной, предпочли отойти подальше. Красный император драконов, обуздавший принципы господства, окружавшая меня алая аура начала окрашивать мой доспех, да и сам доспех начал меняться. Он вновь входит в этот режим? Спросила присутствующих Брунгильда. Нет, это что-то другое. Я не чувствую той ярости и той тьмы, которая была раньше. Это что-то совершенно иное. Тор внимательно смотрел за моей трансформацией. Вперед, Азарот. Мы драконы. Для нас нет преград. Я иду дорогой справедливости, сохраняя баланс бесконечности и мечты. Очередная строчка была произнесена. Мои крылья изменились. Теперь они не были похожи на драконьи. Теперь они больше походили на крылья света белого императора драконов. Интересно, он не подаст на меня в суд за авторские права? Наш путь – справедливость. Мы сохраняем балансы в себе и в мире. Я стану совершенным малым императором драконов. Трансформация была практически завершена. Мой крушитель баланса немного изменился. Аура стала на порядок сильнее и мощнее. Я прям чувствовал, как меня переполняет невероятная мощь. Вот он, совершенный дракон, алый император драконов. И я покажу вам будущее, сияющее истинно алым светом. Последняя строчка была произнесена. Трансформация завершена. Осталась только одна маленькая деталь. Да, мы защищаем будущее. Алый хранитель баланса. Мой крик смешался с криком Драйга и голосами предыдущих носителей Драйга. Мы вместе прокричали название новой формы. Совершенной формы. Совершенный крушитель баланса красного дракона. Аура немного развеялась, и теперь все могли увидеть это совершенство. Броня окрасилась в алый цвет и чуть ли не сияла. Камни оставались зеленого цвета, хотя во время превращения и окрасились в алый. Местами стало больше брони, но в общем, это был все тот же крушитель баланса со слегка измененным дизайном. Самое главное было в другом. Главное было в силе, которую я получил. Эта форма, она гораздо сильнее обычного крушителя баланса. Я это чувствую всем своим естеством. А во, это было незабываемо. Согласен с тобой, Видар. Азарот, ты как? Все в порядке, Тор, и кажется, у меня есть идея. Бальдур, мне понадобится твоя помощь. Что нужно делать? Поймешь. Вверх. Расправив свои новые прекрасные крылья, я взмыл вверх. Я взлетел всего на несколько десятков метров, но уже успел прочувствовать новые ускорители. Боже, они прекрасны. Такая мощь, такая. Я прям мечтаю полетать на полной скорости. Это как новая машина. Хочется проверить, на что эта малышка способна. Понимаете, так хочется испробовать, что можно сделать в этой броне. Но у меня есть дело. Нужно закончиться с Хелли, уже тогда можно поэкспериментировать. Сейчас же я собираюсь очистить этот город. Драйк, запускай. Понял. Усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление. Набрав энергии, я сосредоточил ее в моих крыльях, отчего они очень ярко засветились. Отлично. Пора испробовать новые возможности и начнем с очень необычной способности. Да, это раскроет мои силы, но то, какой авторитет я получу среди асов. Игра стоит свеч. Сосредоточившись, я слегка изменил энергию в крыльях и приготовился. Исцеляющее сияние. Прокричал я и выпустил волну исцеляющей энергии в виде мощного ярко-зеленого сияния. Это сияние чем-то походило на способность Бальдура, но в то же время и отличалось. Эта способность основана на способности исцеления, но также взята идея из способности передача, ведь сияние не только развеивало энергию смерти. Попадая на тело живого существа, оно лечило его и наполняло силой, в то же время, при попадании на некрона эта энергия убивала этих и так неживых существ. Создание подобной способности также стало возможным из-за моей природы. Падшие ангелы, создание света, пусть и откинувшие путь господа, а значит, наш свет тоже может сиять, пусть и не так ярко, как свет небесных ангелов. После небольшого замешательства, Бальдур все-таки понял мой план, и отпрыгнув от земли со всей доступной ему силой, он сравнялся со мной в небе и тоже выпустил свою ауру. Совместное использование способностей дракона и бога привело к прекрасному эффекту. Асгард начал очищаться от некроэнергии, воины начали приходить в себя или залечивать свои раны, а некроны в муках погибали. Вместе, мы смогли охватить город и территорию вокруг него, благодаря чему Асгард вновь стал городом, пригодным для проживания. Мы смогли. Это было просто невероятно. Согласно Брун, это было что-то невероятно. Две валькирии были поражены произошедшим. За их долгую жизнь, Такого они никогда не видели. Бам, бам. Мы приземлились к нашим друзьям и посмотрели на Хель, которая почему-то корчилась и казалось, будто ее сейчас вырвет. Блуа. А нет, ее реально вырвало, но... У нее такая реакция на ауру Азарата и Бальдура, у Тора даже бровь поднялась от удивления. Она то, что из нее вышло, оно шевелится. Указал я на блевотину Хель, в которой действительно что-то неуклюже прыгало. Бам. Неожиданно это что-то было насажено на копье, словно рыбу загарпунили. Это был один. Он нашел Гунгнир и им пронзил неизвестное существо. Хм. Он укоротил копье и поближе посмотрел на существо. Мы также смогли рассмотреть его получше. Странное существо черного цвета, похожее на червя, не вызывало ничего кроме отвращения. От этой твари исходила странная аура. Никогда такого не видел. Что это за существо? Отец не рассказывал о подобном. Я, что происходит? Это была Хель. Ее голос был глух. Она с удивлением осматривалась по сторонам и с не меньшим удивлением смотрела на нас. Что? Расскажешь все на допросе? Ха. Тор метнул молот и попал точно в голову богини, отчего та отрубилась. Удивительно, что голова вообще на плечах осталась. Похоже, это все. Наконец произнес я, сняв шлем. Мои глаза осматривали богиню смерти, а потом начали изучать окружающее пространство. Мы победили. Наконец-то эта кампания закончилась. Моя первая кампания закончилась победой. Я рад, но как же я устал. Хотя, не стоит забывать, что все эти силы я получил благодаря этому приключению. Это было незабываемо. Именно парнишка, это все. Точнее почти. На лице Одина появилась хитрая улыбка. Осталось отметить нашу победу. Да. Дружным криком поддержали его асы. Я же просто улыбнулся. Нужно связаться с девочками и узнать у них как дела. Если ли пострадавшие и все такое. Но одно я могу сказать точно. Гражданская война в Скандинавии закончилась. Глава 34. Победный бал. После нашей победы над Хельмыну, мы много что сделали. Всего сходу и не перечислишь. Пойдем по порядку. Во-первых, мы заперли богиню смерти в тюрьму и наложили на нее множество сдерживающих печатей. Даже я пару своих наложил. Ну так, на всякий случай. Это должно сдержать Хель на время, пока асы не встанут на ноги и не смогут ее нормально допросить. Сейчас же на нее просто нет времени, тут город восстанавливать нужно. Нужно правильно расставлять приоритеты. Во-вторых, мы с Бальдуром прошлись по всей территории Асгарда и очистили ее от всякой некронечисти. Это я сейчас и про оставшихся монстров и просто некроэнергию. Чистильщиков, блин, нашли, хотя кроме нас мало кто мог это сделать. А уж по уровню эффективности мы были вне конкуренции. Естественно, все это мы сделали не в один день. Когда мы победили, с меня чуть ли не мгновенно слетела алая броня. Драйк сказал, что это нормально, мол, форма еще не стабилизировалась и я к ней не привык. В общем, ничего странного в этом нет, с крушителем баланса было то же самое. Ну почти. В общем, время и тренировки все решат. Мне нужно больше тренироваться в моем алом хранителе баланса, ХМ. Сримсенсу стадиан баланса CXC, крушитель баланса, BXB алый хранитель, CXC, прям как в каноне, хех, преемственность сохраняется, по логике следующим должна быть форма DXD, но пока не будем загадывать, что такое CXC, по сути, это улучшенный крушитель баланса, причем то, что я имею сейчас, не предел, я могу модернизировать эту форму, я чувствую это, алая броня намного быстрее, прочнее и сильнее красной. Уж промолчу про разнообразие способностей. Это буквально небо и земля. Все, что я недавно получил для красной брони, есть валы, причем в улучшенном виде и мощнее. И это не предел. Эх, так хотелось вновь войти в этот режим и посмотреть, на что я способен. Но, рано. Лучше это делать на закрытой тренировочной площадке в Григоре, где никто не сможет увидеть мои новые возможности. Кроме семьи, конечно, уверен, отец будет требовать, как можно скорее показать ему новые возможности святого механизма, ну и всякие тренировочные полосы препятствий, ммм, красота, столько всего хочется сделать дома, да, дома, в общем, мы наводили красоту перед большим застольем, на предстоящий бал приглашены все участники боевых действий с нашей стороны, в том числе и ваш покорный слуга, если верить словам Гёндул, один будет раздавать плюшки, ну оно и понятно, нужно поощрить верных воинов. А как это делать, если некрасиво и у всех на виду? Будут ли именно нас поощрять? Этого я не знаю, хотя и очень надеюсь. Все-таки у скандинавов много что интересного есть. Да и было бы странно с их стороны не задобрить небесного дракона, который к тому же им помогал. Но все это потом. Сейчас же мне нужно привести себя в порядок. Если говорить честно, я пока ломаюсь, в чем идти на этот бал. В обычном обмундировании, Григорий, или лучше надеть новую алую броню? Что, таков дресс-код, воин должен явиться в своих доспехах. Тор, вон, в своих пойдет, он их вообще когда-нибудь снимает? Короче, мужчины, в доспехах, а вот для прекрасного пола все наоборот. Могут идти практически в чем хотят, ну естественно приоритет отдается платьям. Короче, девочки сейчас экстренно ищут портного, который сошьет им платье, так как с собой платье они не брали, по понятным причинам. Хех, с учетом разрухи, портные точно озолотятся, причем за каких-то пару дней. Так если верить Драйгу, а у меня нет причин ему не верить, то я могу поддерживать алую броню на протяжении часа. Конечно, такое небольшое время можно объяснить, форма все еще не стабилизировалась, механизм еще не привык к новинке, да и я сам еще не совсем готов. Ну точнее, тело не привыкло к новой форме. Короче, пойду все-таки в форме, которую взял в Григори, ну а в качестве вишенки будет святой механизм. А что, со стороны будет выглядеть странно и даже немного нелепо, но те, кто знает, поймут. Да и вообще, усиливающий механизм очень даже стильный. Фух, никогда не был на подобных мероприятиях. Ну точнее, на столь официальных. Говорят, придется танцевать честно, ненавижу танцевать. Никогда не умел и не понимал, что в этом такого. Хотя, девочкам вроде нравятся плавные движения, грациозность, какой-то смысл в танце. Нет, не мое это, не мое. Не танцую я, женщина, я не танцую. Хватит улыбаться, нормально с КХМ, проехали. Эх, мне бы еще какое-нибудь оружие. Ну, чтобы посолиднее выглядеть, меч какой-нибудь. Жаль, что ничего приличного нет. Ну там, Экскалибура или Дюранделя, а может вообще Калибурна. Но нет у меня таких мечей, вообще никаких нет. Как-то не подумал из Григори прихватить, а воровать очень опасно. Заметить могут. Печально, очень печально, может быть, из асгардской оружейной что-нибудь подыскать. У гномов ничего взять не смог. Слишком уж пристально за нами следили, а тут, вижу, готовишься. Мои мысли были прерваны неожиданным гостем. У входа в палатку стоял Тор, он чуть ли не светился от переполняющей его радости.